Встречаю на коленях новый день. Пошли, Господь, мне духа благодати, чтобы в часы моих дневных занятий Тебя не заслоняла мира тень, чтобы в часы моих дневных занятий Тебя не заслоняла мира тень. Чтоб до заката солнца Ты, Господь, за руку вел меня, как добрый пастырь. И если я споткнусь, не дай упасть мне, пусть побеждает дух мой, а не плоть. И если я споткнусь, не дай упасть мне, пусть побеждает дух. Я слышу голос твой, он для души, надежда вечная и светлая отрада. Побудь еще, Иисус, со мною рядом, на голову мне руку положи. Побудь еще, сердце моё.